К тому времени в Нью-Йорке было около 10, и восточная часть страны несколько часов ждала новостей. Она увидела в толпе бригаду телеоператоров, с которыми работала в прошлый раз. Кроме них было не менее 50 других операторов и множество репортеров. Они расположились в вестибюле, и справочная больничная служба давала им бюллетени о состоянии здоровья президента через каждые полчаса. И, наконец, в 8 часов, через час после первого утреннего выхода Мел в эфир, им передали первые хорошие новости. Президент пришел в сознание, его позвоночник не поврежден и даже не задет. Если он выживет, то паралич ему не грозит. И, по предварительным прогнозам, церебральных нарушений у него нет. Но он все еще находился в критическом состоянии. Пока никто не мог гарантировать, что он выживет, а 3 часа спустя к ним присоединилась первая леди и сказала несколько слов своему народу. Мел смогла взять у нее 3-минутное интервью. Бедная женщина оказалась убитой горем, но она держалась достоинством и говорила с Мел твердым голосом. Все от души сочувствовали ей. В глазах у нее стояли слезы, но голос ни разу не сорвался. Мел предоставила ей возможность высказаться, задав всего несколько вопросов. Потом заверила ее, что вся страна молится за президента. А спустя несколько минут ей чудом удалось взять интервью у хирурга президента. К 6 часам вечера не поступило никакой дополнительной информации, и Мел сменил местный комментатор, продолживший трансляцию. Ей предоставили 5 часов, чтобы вернуться в гостиницу и поспать, если ей это удастся. Но, добравшись до своего номера, она была настолько взвинчена, что не могла уснуть. Она лежала в темноте, думая о всякой всячине, но вдруг потянулась к телефону и набрала местный номер. Ответила миссис Хан. Без лишних церемоний Мел попросила позвать Питера, и через минуту он взял трубку. «Мел? Привет! Я даже не знала, стоит ли звонить. У меня совсем слипаются глаза, но мне захотелось сообщить, что я здесь». Он улыбнулся. У нее был измученный голос. «Я видел вас сегодня 2 раза, но вы не заметили меня. У вас все в порядке?» «Держусь. Я уже привыкла. Поработав некоторое время, просто включаешь тело на автопилот и надеешься, что не врежешься в стену в поисках ванной комнаты. Где вы сейчас?» Она назвала ему гостиницу, и его поразило, что она снова так близко. Он был вынужден признать, что, несмотря на трагическое событие, рад ее приезду, хотя сомневался, сможет ли увидеться с ней. «Я могу что-нибудь сделать для вас? Только не сейчас, но если что-то понадобится, я дам вам знать». Он понимал, насколько глуп следующий вопрос, но не удержался и спросил: «Есть ли хоть какой-нибудь шанс встретиться с вами? Я имею в виду не в переполненном журналистами вестибюле». «Пока не знаю», — честно ответила она. «Все зависит от того, как все пойдет дальше». Она вздохнула. «Как вы думаете, Питер, что его ждет?» Ей следовало раньше задать ему этот вопрос, но она так устала, что только теперь подумала об этом. «Все зависит от того, в какой он форме. Сердце не задето, иначе меня бы подключили бы. На всякий случай я находился в операционной, когда его оперировали, но я им не понадобился». Она не знала этого, но подозревала, что журналистам многое не говорят. Зато в сообщениях давалась подробная информация о преступнике. Это был мужчина 23 лет, который провел последние 5 лет в психиатрической больнице, заявивший своей сестре 2 месяца назад, что собирается убить президента. Никто не воспринял его всерьез, поскольку он считал, что его соседом по палате в клинике был Господь Бог, а старшей медсестрой — Мэрилин Монро. И никто даже не предполагал, что он знает президента в лицо. «Думаю, завтра ситуация прояснится. Если вам что-нибудь станет известно, вы позвоните мне. Конечно, советую вам немного поспать, иначе вы окажетесь следующим пациентом». «Я настолько взвинчена, что не могу заснуть. Попытайтесь. Просто закройте глаза и не думайте о том, как уснуть». Звук его голоса успокаивал, и она была рада, что позвонила ему. «Хотите, я подвезу вас завтра в больницу?» «Завтра?» — она засмеялась. «Я должна вернуться туда сегодня в 11 вечера».